Глава 12. Несладкий сон. Алина расстроенно выдохнула и выпрямила ноги, которые порядком затекли. Стас оставил ее не в самом лучшем виде, спешно убегая после внезапной, возникшей между ними неловкости, только непонятно, случайно или намеренно. Да и неловкость эта была крайне странная. Смутился после того, что у него на самом деле встал. А то, что он над ней изображал горячий секс под взглядами тех, кто следил через камеру, его не смущало? Одни вопросы. И чем дальше, тем глупей. Ей бы переживать о том, что ее похитили с целью перепродать в сексуальное рабство, а она думает о стояке парня, который ее заманил в эту ловушку. Ну ладно, если верить его словам, то он не заманил, а всячески пытался этому воспрепятствовать. Но что-то не слишком хорошо у него это получилось. Неужто это Вадик ее выбрал? И Варю. А если Стас соврал об операции под прикрытием? Если он просто ее бросил тут? И она ничего не сможет с этим поделать. Оставалось только лежать на кровати, раздетой снизу до пояса, с задранным платьем, пытаясь хоть как-то повернуться, чтобы все самое интересное не сверкало на камеру. Хотелось отругать Стаса последними словами, бесноваться и кричать, чтобы он пришел поскорей. А потом вдруг опять начинала накатывать паника, когда он не вернулся ни через минуту, ни через две. Или сколько там времени прошло на самом деле, непонятно же. Когда она закрыла глаза и попыталась отрешиться, дернув напоследок связанными руками, дверь вдруг раскрылась. Она тут же испуганно посмотрела на вошедшего. Но это был, слава богу, Стас, с бокалом чего-то напоминающего сок в руке. «Я знаю, тебя мучает жажда, детка. Ты была хорошей и не шумела, поэтому я принес тебе попить», — сказал все это он явно для внешних слушателей и присел рядом с ней на край кровати. Прежде чем протянуть стакан, Стас заботливо накрыл ее оголенные ноги и все, что выше, смятой простыней, лежавшей рядом. За это Алина была ему крайне благодарна. Потом наклонился над ней и бережно приподнял голову одной рукой, а, отвернувшись от камеры, напомнил: «Уснешь и не будешь двигаться. Совсем. Это очень сильное снотворное. Не выдавай себя, что бы ни произошло и что бы ты ни услышала. Я все беру на себя. Ничего не бойся». Она коротко кивнула и припала губами к краешку стакана. В нем оказался обычный апельсиновый сок без посторонних привкусов. В одно мгновение ее снова посетила мысль, что вдруг Стас все же ей врет, и она сейчас уснет на самом деле и окажется в трюме с остальными девушками. Вдруг весь этот цирк был только ради того, чтобы... Что? Трахнуть ее понарошку? Логика не прослеживалась, но сомнения никуда не девались. Она жадно выпила почти весь сок и вопросительно посмотрела на Стаса, который длинно утвердительно моргнул. «Пора засыпать». Она расстаралась, как могла, пьяно обвела взглядом каюту, посмотрела на Стаса, как на последнего предателя, и закатила глаза, закрывая их и отключаясь. Теперь и ей Оскара можно выдавать. Главное, не посмертно. Алина услышала, как он ушел и закрыл за собой дверь. Слава богу, или зеленоглазому спасателю, но простынь осталась на ней. И так она чувствовала себя чуть в большей безопасности и тепле, чем с голым задом на камеру. Она распрямилась, полностью расслабляясь, как и положено в глубоком сне. Вокруг теперь стояла нервирующая тишина, и ничего не происходило достаточно долго. За это время Алина успела передумать столько сценариев того, что произойдет дальше, что голова начинала пухнуть. В большинстве из этих ситуаций, конечно же, все заканчивалось плохо, но и такой пессимизм был вполне оправдан в ее положении. Руки еще начали болеть очень не кстати, потому что висели в крайне неудобном положении. Запястья не передавлены, но подняты вверх, а значит, кровь оттекала из них вниз. За тонкими стенами каюты начали слышаться отдаленные шаги по лестнице и в коридоре. Кто-то выходил на палубу, а потом, похоже, спускался обратно. Несколько раз щелкали замки других дверей, и Алина думала об остальных девушках, лежащих сейчас без чувств по каютам. Где-то там была и ее лучшая подруга, и очень сложно было бы не беспокоиться о ее благополучии. Даже и не поймешь сразу, Было ли спящим девушкам лучше, чем ей, привязанной к кровати в полуголом виде и отданной в качестве бонуса за хорошую работу поставщику, будто она вещь, а не человек? Разве что тот факт, что девушки ничего не чувствуют и не вспомнят, заставлял Алину немного им позавидовать. Ну вот попили они шампанского и слегка упали от головокружения. На этом все. А она... А ей достался парень ее мечты. Алина вздохнула. То, что она увидела Стаса без штанов, ни разу не перекрывало всего остального ужаса. Но так уж получилось, что спустя долгое время в переживаниях и ожиданиях она начала дремать. Все-таки сейчас была глубокая ночь, и силы Алины совершенно закончились. Яхта мерно покачивалась на волнах, дополнительно убаюкивая ее, как в колыбели. Во сне время бежит быстрее, утешала она себя, засыпая, хоть и страшно было отключаться по-настоящему. Единственная надежда грела в душе, что Стас окажется положительным героем этого безумного представления и защитит ее не понарошку, ведь он спасатель и полицейский одновременно, и это его основная работа – спасать и защищать. А еще он сказал, что она ему на самом деле понравилась. Стало вдруг интересно, сквозь дымку наползающего сна, в какой же момент это произошло? Когда он увидел ее в окошке микроавтобуса? В кафе, облив соком? А может быть, на пляже, когда делал ей искусственное дыхание рот в рот? И уж точно нельзя было не вспоминать об их случайном поцелуе и невероятно жарком танце. Ах, как он двигался, как прижимал к себе и целовал. До всего этого. Но и в тот момент, когда он нависал над ней полураздетым, обхватывал ее губы своими и отвечал на поцелуй, додумать продолжение Алина не успела. Сладкий сон накатил на нее с образом Стаса, с пластикой кота и тихим стоном, двигающимся над ней. Это все стресс. Пробуждение получилось внезапным и, по ощущениям, примерно через секунду после того, как она выключилась. Вспомнив, что нельзя открывать глаза и двигаться, Алина застыла, пытаясь не выдать себя участившимся дыханием, и прислушалась. В каюту кто-то вошел, щелкнул замком на двери. Это мог вернуться Стас с хорошими новостями, что уже всех арестовали, и он пришел ее отвязать и окончательно спасти. Но она помнила его твердый наказ не двигаться и не открывать глаза, что бы ни произошло и что бы она ни услышала. А подглядеть и проверить, он ли это, нарушила бы этот уговор. Оставалось просто немного подождать. Сейчас он заговорит с ней, и можно будет выдохнуть и перестать притворяться спящей. Послышались едва уловимые крадущиеся шаги возле кровати, и через мгновение ее ноги вдруг обдул прохладный воздух каюты из-за того, что простынь была стянута в сторону. Стас? Хочет ее напугать? Кто это? Главное не шевелиться, чтобы она не услышала, да? Так он сказал. «Ух, моя нежная киса, какая ты красивая!» Проговорил Вадик с таким откровенным вожделением, что у Алины застряло дыхание в груди. Мало того, что он раскрыл ее, так еще и, положив шершавые ладони на коленки, начал раздвигать ноги. Алина закричала в мыслях, понимая, что он последний, кому стоит себя выдавать, потому что тогда она раскроет не только себя, совсем не спящую от снотворного, но и Стаса, который ее так и не усыпил, вопреки приказу хозяина яхты. Но альтернатива... Альтернатива заставляла ее не просто содрогнуться внутри, но и желать вскочить, оттолкнуть его, выбежать на палубу и сигануть за борт. Вадик точно не будет притворяться и сделает все то, что хотел перед тем, как Стас не выгнал его. Пришел все-таки за желаемым. Алина с силой сжала веки в надежде, что он не смотрит сейчас на ее лицо, но легче от этого не становилось, ведь было же очевидно, куда направлен его взгляд, учитывая, что руки все еще давили на разведенные колени. И это было еще хуже, чем если бы смотрел в глаза. Как возможно в таком положении оставаться полностью неподвижной и притворяться спящей? «Остыла уже киса, подсохла». Его руки поползли от коленок по ногам вверх и к центру, и сердце Алины заколотилось внутри. «Ничего, папочка сейчас это исправит», — добавил он примерзким плотоядным тоном, и сначала она почувствовала дуновение воздуха, а потом и его теплый и влажный язык, там, где меньше всего хотела она, но больше всего желал Вадик.